Глава 7. Среда, 3 апреля, день. Техас, окрестности реки Пекос. Как мы не спешили, а в график не вписывались. Двигаться по широким автострадам было реально опасно. Хайвеи тянулись через множество городов и одноуличных городишек, а власть шла через полосицы. В каком-нибудь занюханном Медоуз-Крик за порядком следил шериф из ополчения, и чужаков привечал сурово через прицел. Приходилось искать объезд. Объехали. На горизонте вырисовывается городище с домами выше 2 этажей, а там орудуют черногвардейцы, тащат все, что плохо лежит, а хорошо уложенное отбирают силой. Объезжаем, отстреливаясь. Благо, броня Хамви спасала. Кружили по грунтовкам, а то и вовсе по пустыне. Дорогу на Альбукерке перегодила баррикады из старых автобусов и 40-фунтовых контейнеров. А воинственные граждане сразу, не тратя время, открыли огонь на поражение. Мы поспешно отступили. Глухими окольными тропами выбрались к Санта-Фе, а уже оттуда двинули к Пекосу. Трижды нам удавалось переночевать у верных людей, на ферме или в обшарпанных мотелях, а чаще всего искали подходящее место для ночлега, где и оборону можно крепить, и чтобы вода рядом. Там и ставили палатки. Разводили в яме костры, дабы не выдавать себя, готовили простенький ужин и ложились баиньки, выставляя дозорных. Тревожные были ночи. Впрочем, и на ферме старого Сайлоса Хатча покой нам только снился. Я с Риткой, Инкой, Наташкой и Аней устроился в дощатом амбаре на сеновале, куда вела приставная лестница. Девчонки больше всего боялись мышей, но никто не шуршал рядом, а я все прислушивался к ночной тишине, складывая из шума ветра и шелеста листьев звуки подкрадывающихся шагов. Заснул под утро, одолеваемый запахом увядшей травы. А вот Пекос дал мне выспаться. В здешнюю глушь не совался никто. Стародавние ковбои поминали реку нехорошими словами. Тут никто не жил, даже апачи и кайова не селились на пустынных берегах. Охотой явно не проживешь, если только не считать добычей гремучек. Этих ползущих шипучих гадов было полно, целый ансамбль змеиных побрякушек. Солнце палило нещадно, а дорога... А дороги не было. Джипы прокатывались по плотному песку, по гравию, порой сворачивая на мелководье, а иногда шмыгали через шоссе, там, где Пекос перекрывали мосты, к западу от Манаханс или к востоку от Форт-Стоктона. Останавливались часто. Например, чтобы заготовить дров для вечернего костра. Набирали выбеленный течением плавник, твердый как кость. Ломали сухую поросль мескиты. И глядели в оба. Не извивается ли поблизости мерзкая рептилия. Крайний лагерь разбили понад берегом, на песчаном пятачке между скал. Турнули гадов, расставили палатки. Нагрели воды и запарили концентраты, изображавшие суп. Заснули с мечтой о том, что это наша последняя ночевка на территории Разъединенных Штатов. Объехав Ювалде, мы погнали на шоссе на юг, чтобы сэкономить время. Вероятно, это было нашей ошибкой, большой ошибкой. Да, мы свернули с гладкой трассы, не доезжая Лоредо. Но по пути нам встретилась колонна точно таких же «Хаммеров», как и у нас, только с пулеметами на крышах и с четкими надписями по бортам «Техас Рейнджер». Нам очень не хотелось связываться с превосходящими силами противника. Да, именно противника. Техасские рейнджеры напрочь отказывались признавать ополчение, храня верность администрации Картера. Вроде бы законная власть, что нам бояться? Только кто станет разбираться с русскими шпионами и диверсантами? Наверняка же Москва поддерживает инсургентов, в смысле ополченцев. А Черную гвардию Джимми в упор не видит, ни с руки ему ссорится с Дипстейт. «Умар!» — вытолкнул я, хватаясь за ручку. «Выжми еще!» «Дорожка, блин!» — напряженным голосом молвил Юсупов. Левое колесо приняло удар об угор, и машина подскочила, скрипя и содрогаясь всеми своими стальными членами. «Видишь?» «Вижу», — буркнул я. «А еще мне, видать, облако пыли сзади, и что-то мне подсказывает, что это не школьный автобус и пылят». «Она сына сяка!» — и прорычал спецназовец. Держась одной рукой за поручень, другой я ухватил рацию. «Первому, за нами погоня. Предполагаю, рейджеры». «Твою ж мать!» — интеллигентно выразился Синицын. «Газу, газу жмем! Девчонки, держитесь!» И началось ралли. Джипы дрифтовали на поворотах, не дороги даже, а колеи, заросшие прошлогодней бурой травой, частенько срезая петли и ломясь через колючие кусты. Пару раз Хамви отрывал от земли все четыре колеса и ухал обратно, а уж мы как не перевернулись на каменистой осыпи, понятия не имею. — Вроде в отрыв ушли, — еле выговорил Юсупов. — И не надейся, — мрачно сказал я, поглядывая в боковое зеркальце. Клубы пыли все так же клубились за нами, хоть и вдалеке. А стоило догоняющим одолеть скалистый участок и вырваться из душного облака, как проступили те самые буквы. «Рейджеры!» Словно подтверждая сей факт, застрекотал пулемет. Очередь прошла стороной, срезая ветки антилопьего куста. Да в нас и не целились, просто предупреждали. С развязной куртуазностью гопников. «Жми!» «Жму! Вот те самые места вроде. Высоты Джеронима!» Высоты представляли из себя цепочку огромных холмов с голыми плоскими вершинами. Их пологие склоны, заросшие травой и кустарником, порой обрывались неподъемными кручами. «Говорит Чак», — зашипела рация, — «сходу забираемся на первую высоту, вторую минуем по левому скату, там есть тропа, и выезжаем на третью. Хау!» «Хау-хау!» — бурчал Умар, резко поворачивая рулем. Мотор взревел, заталкивая джип на возвышенность. По бокам с визгом скреблись ветки. Перевал. Глинистая плешь с промоинами. Скатившись с холма, Юсупов бросил машину к той самой тропе. Тропинке. На ней умещались лишь левые колеса, а правые катили по косогору. Возьмешь чуть левее и загремишь с ускорением. Девчонки визжали. Я и сам замертвел, почти не дыша, боясь даже глянуть на водителя, чтобы не отвлечь ненароком. Опасно подпрыгивая и скрипя, Хамви объехал холм и сходу, рявкая движком, закатился на третью, самую высокую сопку. «Тормози!» Внедорожник встал, копотя пылью, и я выскочил из кабины. «Чак!» «Машины бампер к бамперу!» — отозвался индеец. «Здесь мертвая зона!» К северу и к востоку обрывы. Рейнджеры станут атаковать с запада, где мы проезжали. Там густой кустарник. И с юга, там кое-где деревья. «Может, не будут?» — с надеждой выдавил Синицын. «Будут, Игорь Елисеевич», — вздохнул я. «Будут». «Он уже здесь!» — заорал обычный, сдержанный Иван Третий. «Кто?» — испуганно загласила Проклова. «Симург! Беспилотник!» «Помнишь инструкцию?» — гаркнул Рахимов веселее. «Отправляю СОС! С дороги уйди!» Трусцой я обогнул крайний джип и выбежал на простор. Плоская вершина холма, ровная как стол, охватывала пространство больше стадиона. А среди бурых пучков отзимовавшей травы и свежих зеленых побегов пластал крылья серо-синий симург. Размерами чуть больше штатовского предатора. «Кады ввел! От винта!» В утробе беспилотника родилось басистое дрожание. Хвостовой пропеллер плавно крутнулся, замелькал лопастями и слился в блистающий круг. Симург пошевелил электронами, словно разминаясь, и гул мотора поднялся на октаву. Неожиданно сорвавшись с места, дрон прокатился, разгоняясь, и взлетел, выбив пыль с травы на краю. Беспилотник не сразу ушел в набор высоты. Сначала он отлетел подальше, скользя над зарослями чаппареля, а затем потянул вверх, пока не растворился в жарком небесном мареве. «О, крутых рейнджеров, Хаммер ушел в курок! Ха-ха!» Рейнджеры словно услыхали издевку и выдали очередь. Песок на краю вынесло фонтанчиками. «Сквозь сюда!» — ухмыльнулся призрак медведя, поводя рукой. Наши джипы замерли в два ряда, и перед крайней парой Рахимов с Хратьяном живо расстилали палатки и накачивали надувные матрасы. Военно-полевые удобства. «Мертвая зона!» — нервно ухмыльнулся Терентьева, но голос подвел красавицу. «Да», — серьезно кивнул индеец, — «отсюда никуда». Я уже и сам хотел покомандовать, но Смирнов меня опередил. Гвардии старший сержант живо организовал мужиков. «Видов, Боярский, Крамаров, Арнаутов, вы со мной! Держим подъем!» «Арнаутов?» — удивился я. «А, Иван Третий! Стыдоба! Не знаешь своего же прикрепленного!» «Миша!» — рявкнул Алексей Макарович. «Гарин! Я!» «Удерживаешь южный склон! Ты и Синицын!» «Гаусбир, Юсупов, Рахимов, Хратьян! Старшим назначаю Рахимова!» «Есть!» — откликнулся Рустам без тени улыбки. «А я!» — обиделся Гайдай. «А вы в резерве!» — отрезал Смирнов. Рустам быстро раздал карабины Кольт М4, укороченную версию штурмовой М16. Стреляет одиночными очередями. «Миша!» — Рита подбежала, бледная и перепуганная. «Ты похожа на вампиреллу!» — старательно заулыбался я. «Да все в порядке, Рит. Нам бы час простоять, да час продержаться. Наши помогут». «Мишенька!» «Лето Сигаль! На вот лучше, это УЗИ. С ним спокойнее». Чмокнув Литу в щечку, я почувствовал вкус соли, но увещевать не стал. Пусть поплачет, может, легче станет. Вон Инка уже ладонями утирается. Зато потом девчонки соберутся, они же русские. «Не высовываться!» — яростно крикнул Рахимов, ловя вскрик Видова. Олег откатился от края, зажимая левое плечо. Сквозь пальцы потекла кровь. Проклова кинулись первой, пригибаясь, сжимая в руках полевую аптечку. «Ну, хоть левая!» — бодрился Видов, кряхтя. Подбежав к обрыву, я мельком оглядел склон и упал, подполз к каменной назреватой глыбе на кромке. Пуля ударилась с тупым щелчком и отлетела рикошетом, издавая поганый звон. «Рустам!» — окликнул я, глядячи, как наши бойцы опасливо ползут к последнему рубежу атаки. «Тут тропка! От валуна наискосок по склону! Вроде пятерых засек! Внизу деревья, выше одна трава, не укрыться!» «Им же хуже!» — осклабился Рахимов. Скочив на колено, он выпустил короткую очередь и тут же отпрянул. Ответный залп прозудел, швыряясь песком с кручи. «Бережем патроны!» — пробасил Смирнов, экономно пуская короткие очереди. «Игорь Елисеевич, сколько времени?» — Синица натянул мажет. «Десяти час!» Время пошло. Тот же день, чуть раньше, Мексиканский залив, борт Атавакр, Ульяновск. «Товарищ капитан второго ранга!» — отчеканил лейтенант. «Оператор Симурга доложил о прибытии группу на высоту Джеронима». Лей был невысокого роста, поэтому изо всех сил примил спину и чуть ли не вставал на пуанты. «Зря он усики отпустил», — подумал Гирин мельком. «Они его не взрослят». «Все?» — бросил он отрывисто. «Оператор докладывает об активности техасских рейнджеров. Предполагает штурм». «Так пусть поможет нашим!» — рассердился Кап-2. «Есть!» «Семь бед, один обед!» — крутился Ивана в голове, пока он одолевал трап. «Семь бед, один обед. Что за дурость?» Прогрохотала задраиваемая комингсовая дверь, мягко хрумкая, смазанными шестернями кремольер. Со света Кап-2 сунулся в полутемную ходовую рубку. Тревожно подмигивают красные, желтые, зеленые лампочки на пультах. Тихо жужжат приборы, пощелкивает автопрокладчик. Бубнят операторы и вахтенные офицеры. Контр-адмирал гнулся в сторонке, нахохленный, хмур. «Товарищ командир, киношники на месте, только там эти рейнджеры. Я приказал оператору Симурга помочь нашим». «И правильно сделал», — отрезал Мехти на ходу. Ухватив микрофон, он зачеканил. «Вертолетной группе взлет! Машины не жалеть!» Первым поднялся в небо ударный катран К-52К. Он сделал круг, облетая авианосец, словно красуясь хищными оводами. Следом закрутилась касатка. К-60К выбивался из ряда камовских моделей. Его поднимали не два соосных винта, а всего один несущий. Касатка могла высадить на берег по взводу морпехов или эвакуировать шестерых раненых на носилках. В общем, киногруппа уместится. Гирин прерывисто выдохнул. «Рита, Рита, Рита!» — колотилось в голове. «Только бы...» «Разговорчики в строю! Отставить негатив!» Две винтокрылых машины потянулись к недалекому берегу. Следом, прошуршав по взлетке, спорхнуло звено симургов. А Як-44 уже вился в небе. «Полный вперед!» — лязгал голос Мехти. «Поддерживать оперативный режим ПВО. Наблюдать, держать в режиме кругового обзора. Палубные сушки в готовности номер два. Дежурная пара в режиме ожидания». «Все должно быть хорошо», — дал Иван установку судьбе. «Строго обязательно». Тот же день, позже, Техас, высоты Джеронимо. Солнце пекло не по-летнему. Я тер потное лицо о сгиб локтя и не удержался, уложив голову на руку, сбрасывая напряг со спины и шеи. Полегчало. Стрельба колотила по ушам, приглушая его резаной командой. «Слева! Назад! Ложись!» Запекшиеся губы изломились в усмешке, треснув. Я поморщился, слизывая капельку крови. Просто вспомнил команду разом. Рейнджеры круты лишь в боевиках, а вот с русскими они точно дела не имели. Мы стреляли экономно, пускали короткие очереди поодиночке. То Дима Харатьян скинется на колено, выстрелит и ничком в траву, то Рахимов пробежит поля веером и падает на третьем шажке. Приучали рейнджеров. А потом, как подскочим все разом, да по нескольку очередей. Американцы падали на землю между корявыми стволами Кинко. Страйк. Рахимов до того вдохновился, ну или обнаглел, что сыпался по тропке вниз на пару с Юсуповым, и мы их прикрывали сверху. Два или три контрольных, и спецназовцы бегом вернулись обратно, нагруженные трофейным оружием и бронежилетами. Я не побрезговал, натянул кевларовый доспех. И парой магазинов к карабину разжился. Но это был наш единственный успех. Синицына тяжело ранило в живот и в грудь. Он лежал без сознания на туго надутом матрасе, и девчонки молились о вертолете. И тот прилетел. С-70, Black Hawk. Прокликотал лопастями и открыл огонь из 30-миллиметровой пушки. Прорыл борозду в песке и глине, расчленив крайний хамби. Куда только подевалась моя усталость. Не дай бог, эта летучая сволочь задела Риту, или... О том, что может быть или, даже думать не хотелось. Рейнджеры внизу орали, прыгали, потрясая автоматами, а я вскочил и выпустил по ним очередь в упор, по прямой, если вниз по склону, до них было метров 10. «Вот теперь можете радоваться». — мелькнула мысль. «Они Ваню убили!» — донесся крик Самохиной. Я обернулся, кривясь беспомощной ярости. Сикорский гад разворачивается. И тут из-за северного склона вымахнула гигантская серо-синяя птица — симург. Беспилотник сделал горку, выжимая из мотора звенящий вой, и спикировал. Ракетка воздух-воздух с земли казалась чуть ли не игрушечной, но стоило ей влететь в грузовой отсек Блэкхоука, рвануло не по-детски. Остекленная кабина улетела вперед, толкаемая бурлящим облаком огня и дыма, а все остальное грохнулось на склон. «Ура!» — разнеслось над высотой. Симург, красуясь, будто заложил вираж. У него из-под крыльев вырвались еще две ракеты. Распустив дымные шлейфы, они ударили по штурмующим, подрывая пару хаммеров. Задолбила Гэша, авиапушка ГЭШ-23БП. И рейнджеры вновь сделали ответный ход. Я мало что видел со своей позиции. Углядел только, как Симург выворачивается в полубочке, уходя от ракетёшки «Стингер». Не ушел. «Миша!» — крикнул Рахимов. «Помоги!» Рустам оттаскивал раненого Юсупова. Я резво подбежал на карачках, осторожно подхватывая 300-го под колени. «Бедро, бочина, плечо!» — кряхтел спецназовец. «Как бы сустав не перебило! А Макарычу опять в голову прилетело, как в войну!» Крамарова в обе ноги ранила, но вроде кость не задета. Даже Гайдая посекло. Нин Павловна кудахчет, но не слезинки, кремень баба. «Девчонки!» — пробухтел я. «Принимайте!» «Умарчик, Умарчик!» — запричитала Проклова. «Сейчас мы его! Наташ, бинты!» «Несу!» Отдышавшись, я нашел глазами Риту. Она с Инной рвала на ленты фланелевую рубашку Синицына. Бинты кончались. Сосредоточенные и очень серьезные, мои женщины не навевали в этот момент ничего романтического, а их красота воспринималась мною спокойно, даже безучастно. Не время любоваться. Заметив меня, Рита на секундочку просияла. «Миш, попей водички. Вон, мы последние бутыли открыли. Нет, который рядом. Ага. А той водой мы и раны промываем». Инна подняла голову, смутно улыбнулась мне, обратной стороной ладони отмахивая челку, и вдруг широко распахнула глаза. «Вертолет!» — тонко закричала она. «Наш! Там красная звезда нарисована!» Я стремительно оглянулся. Вдали над высотами Джеронимо стрекотала касатка, сдувая пыль со столовых и шин. «Миша!» — заорал Рустам. «Покажи ему, где садиться, а то собьют!» Взяв с места, я понесся, одолевая стометровку. Восточный край высоты был сравнительно безопасен. Сюда ни браунинги, ни стингеры не достанут. Я замахал руками, указывая пилотягам место посадки. А после дулом карабина начертил букву «H». Касатка зависла, рушил на меня тугой воздух и начала опускаться. Отбежав шагов на 10, я замер с гулко колотящимся сердцем. Вертолет был нашим последним и единственным спасением. К-60К села, качнувшись, но летчики не глушили турбину. Один из пилотов выскочил и подбежал ко мне, сгибаясь и придерживая рукой шлем. «Извиняйте!» — прокричал он. «Катрана сбили! Пришлось подбирать наших!» «Понял. Рейнджеры с той стороны, и у них стингеры, а у нас раненые. Побежали, помогу!» Мы затрусили обратно на позиции, а навстречу уже спешили Рахимов и Хратьян, тащившие Синицына. Следом хромал Гайдай в обнимку с Гребешковой. Мы с пилотом отнесли Юсупова, потом отволокли Смирнова. Бледный Макарыч был без сознания. Я на ходу одной рукой подлечил, кого смог. Усадил вертолет Риту с Инной, Аню, Наташу, Нонну и отошел. Пусть Рахимов сам объясняет. Рустам орал, Рита порывалась сойти под рев падающего воздуха, и я не выдержал. Подбежал, обнял свою, стал кричать в ухо. «Там сейчас Боярский с Видовым удерживают плацдарм. Харатьян и Чак, а юг оголен. Если мы бросим позиции и полезем в вертолет, то он даже взлететь как следует не успеет. Собьют. Улетайте, а мы по-тихому смотаемся». «Миша!» — кричала зареванно Рита. «Я не хочу одна! Я боюсь! Я...» Тут в меня Инка вцепилась. Анька притиснула. Я еле освободился, чтобы обнять главную жену, поцеловать и отступить. «Все будет хорошо!» — пробормотал. Слова сдувало ревом. Рахимов показал пилоту большой палец, тычем вверх. «Взлетай, мол!» А я из крайних сил улыбался, глядя на плачущих девчонок, шлепавших ладошками по стеклу. Изнутри. Вот и славно. Прикроем. Касатка заскользила над вершинами холмов и даже снизилась, понеслась на юг к Мексиканскому заливу, забирая к востоку, чтобы не подставлять борт. А я почесал на запад, где гоготали пулеметы и сухо трещали автоматы. Боялся ли я? О, еще как. Пуля, она же дура, ей все равно, чью голову дырявить, последней сволочи или доктор наук. Тягостно было на душе, паршиво, но в то же время как-то спокойно и легко. Я все сделал правильно. Лишь бы касатка долетела. Тот же день, позже, Мексиканский залив, борт Атавакар, Ульяновск. Залив расстилался между двумя полуостровами-близнецами, Юкатаном и Флоридой, вполне заслуживая звания моря. И оно не пустовало. Гирин криво усмехнулся, ему было не по себе. Авианосец приближался к берегам США. Советский ОБК вот-вот порвет ленточку нейтральных вод. «Товарищ командир, радио с касатки! Они забрали наших!» «Слава тебе!» — выдохнул Ван. «Но не всех!» — голос Леи упал. «Шестеро мужиков осталось прикрывать отлет. Один двухсотый похоронили. Шестеро трехсотых, трое тяжелых». «Пасынь, понятно!» — насупился КАП-2. «Докладывать по воздушной и подводной обстановке каждые две минуты». «Есть, товарищ командир! С камового дальнего курсового ПЛ-дозора сообщают. Воздушная цель. Пеллинг 45. Высота 5000. Удаление 50. Это Е-2 Хакай. Активно фонит. Предполагаю, наводит ударные группы. Товарищ командир, надводная цель. УДК Эссекс». «Он-то здесь откуда?» — удивился Гирин. «Протиснулся через Панамский», — проворчал Мехти, неслышно возникая за спиной офицеров. «Определить элементы движения цели». «Начал новый галс. Пересекает наш курс. Переходит на правый крамбл ордера. Цель воздушная, групповая, высотная, скоростная. Пеллинг 37, дистанция 80. Скорость 800. Подлетное время 5 минут. На запрос не отвечает». «Классифицировать цели, взять на сопровождение». «Это Харриер из Сессекса, товарищ командир. Они резко сменили курс. Фиксируем интенсивный радиообмен». «На руле лево два румба. Приготовиться к отражению воздушной атаки. Ракетным и артиллерийским комплексом произвести цели распределения. Готовность к открытию огня немедленная». «Товарищ командир, Камов возвращается, касатка. Харриеры идут курсом на Камова». «Цель номер два», — подскочил молодой оператор. «Групповая, низколетящая, пеллинг 40, курсом на корабль. Скорость 1020, расчетная подлетная 5 минут. Квалифицирую как ракета-гарпун». «Определить порядок и приоритет огневого поражения», — жестко тараторил Мехти. «Провести цели распределения между кораблями в ордере. При входе в зону поражения цели уничтожить». Гирин вспотел, чувствуя себя человеком оркестра. Надо было одновременно смахнуть с неба харьеры и отбиться от клятых гарпунов. Но, напрягая свою группу РТР, он как будто расслаблялся душой. а корабль почти незаметно вздрагивал и приседал, выбрасывая из носовых шахт стремительные двухтонкие фортовских ракет-перехватчиков. Палуба будто взрывалась чадными клубами, просвеченными оранжевым цветом стартовиков С-300. Громыхнули маршевыми струями, унеслись, вытягивая и загибая дымные выхлопы. «По пелингу 40 осталось только 3 цели. БЧ-2, произвести селекцию. Взять на контроль АК-130, ЗРК «Кинжал». Низколетящий из пелинга 45 входит в ближнюю зону ПВО. ОК, стволы на пелинг. Расчеты ЗРК, готовность». Отработал кинжал. Зарезал противокоробелку. Заколотились скорострельные орудия, свивая трассирующие плеть. «Цель входит в мертвую зону. Поставить ложную. Снаряды с залпом в точку». Лопнул последний гарпун, распадаясь взлетными ошметками, вспенившими фонтанчики на волнах. «Цель номер один. Поражена. Товарищ командир, радиус Камова просит посадки». «Посадка по системе привод В». Авианосец усмирял клокочущую мощь, описывая циркуляцию, лишь чиркнув краем границу США. Дзержинский с комсомольцем повторяли маневр флагмана. Хакаи, орионы, проулеры, роившиеся на горизонте, как мушня над вареньем, медленно успокаивались. Пронесло. Отогнали русских. Тот же день, чуть раньше, Техас, высоты Джеронимо. Я вставил последний магазин и обессиленно привалился к сдувшемуся колесу Хамви. Странная закономерность войны. Чем сильнее усталость, тем выше ожесточение. Самое удивительное, что никого из нас не ранили, по крайней мере, серьезно. Боярского чиркнуло по плечу рикошетом. Пуля щелкнула по моему валуну, расплющилась злобного металлического паучка и разодрала тески кожу до крови. Видову опять прилетело. Царапнула ту же левую. Арахимова я сам перевязывал остатком бинта. Рустам заработал сквозное в предплечье. «Фигня», — морщился он, — «я с обеих рук стреляю». Минут 20 прошло, как улетела касатка. И тут рейнджеры решили сменить позицию. Их джип въехал на соседний холм, чтобы ссадить по нам из пулемета. Наверное, эти крутые ребята подзабыли, что мы-то на горе. И вообще русские. А значит, дожидаться, пока они гальмуют на склоне, не станем. По «Хаммеру» мы ударили из 6 стволов. Джип заглох и скатился вниз, пару раз перекувырнувшись. Если бы эту сцену снимали в Голливуде, то должен был грохнуть бензовак, плюс огненная туча всклубиться, да так, будто рванула цистерна с горючим. Победа. Маленькая победка, но для меня неприятная. Пока я помогал своим дырявить «Хамви», к моим позициям у южного склона подобрался чужой. Это был пожилой, но крепкий мужчина, с коротко стриженными седыми волосами и спокойным взглядом синих глаз. Аккуратно подстриженные усики придавали его лицу изысканность и дальго. Было похоже, что этот моложавый тип работает на правительство. Комплект из ладно сидевших, основательно потертых джинсов и довольно свежей голубой рубашки дополнял бронежилет, похожий на толстую жилетку без рукав. Тип поднял руки и негромко сказал: «Меня зовут Хартнелл, Пекготи Хартнелл, спецназ ЦРУ. Но вам, Майкл, беспокоиться не о чем. Наша группа работает на синтицию Даунинг. Позовите Чака, он должен помнить меня». Призрак медведя появился сам, вышагнул из-под гнусно чадящего джима и замер. «Пек!» — вытолкнул он. «Это ты, капитан?» «Полковник, Чак!» — ухмыльнулся так Хартнелл. «Я опущу руки?» Индеец махнул стволом УЗИ. «Опускай, мол». «Внизу Рейв Холви и Текс Уорд», — быстро заговорил полковник. «Если что, они придержат рейнджеров. Спускайтесь вниз и дуйте до Пекановой рощи, а я отвлеку техасцев. За рощей в низине между крайних высот Джеронима стоит черный «Хевроле» Тахо. Вот ключи. Он качнул брелоком и перебросил его на травку, поближе ко мне. Учел, что я не стану ловить незнакомый предмет. Вдруг он взрывоопасный. А дальше, как карты лягут. Призрак медведя колебался секунды две. Кивнул и свистом подозвал остальных. Все были только рады уйти, а нахмурившемуся Рахимову Чак сказал спокойно и серьезно. Этому бледнолицому я обязан жизнью и свободой. Ну тогда, затянул Рустам, ходу. Полковник Хартнелл перехватил лишний автомат Гаусбира и бегом скрылся за джипами. Вскоре продолбила короткая очередь. В ответ ударили сразу два или три пулемета. Достали мы рейнджеров. «За мной!» — обронил Чак, ступая за край. Я сбежал следом, поглядывая под ноги. Меня напрягли смутные фигуры среди стволов, изрядно подранных пулями, но индеец лишь мимоходом шлепнул пятерней в подставленные ладони незнакомцев. Будем считать своими. Как мы сбегали по крутому склону и неслись к роще, это отдельная тема. До сих пор понять не могу, как мы с этой круче не навернулись. Помню, скачу и думаю, это все правда? Или мы бегом окажемся в заднице еще большей глубины и вони? Даже когда плюхнулся на переднее сиденье «Шевроле», а призрак медведя юркнул за руль, меня не покидало боязливое. Ща как подзорвется! Однако мотор крутнулся и заработал, заурчал басом. Рыкнул и понес джип. Куда? Знать бы, как карты лягутся.